Подумав так, Айгул начал считать, что они просто не могут проиграть, так что он холодно кивнул своей головой. «Если вы так сильно желаете отдать нам свои деньги, то я с радостью приму ваш подарок». Затем, сделав паузу, он продолжил, обращаясь к Ечуи. «Похоже, что ты маг, верно? К счастью, моя знакомая также волшебница. Таким образом, я предлагаю, чтобы ваш поединок стал первым, вы не против?» Сказав так, девушка в красном платье по имени Донна, изящной походкой вышла вперед. Ее лицо было довольно обаятельным, однако в данный момент оно было полностью равнодушно, а ее глаза слегка светились холодом. Ранее Ечуи нарек ее роковой дамой и в этот момент только еще раз убедился в своем выводе. Донна посмотрела на Ечуи так, словно говорила: «И это с ним я должна сражаться? Да он же совсем зеленый маг». Хоть самым мощным козырем Ечуи были доспехи стального мечника, но даже без них он все еще был довольно сильным магом, так как Даджинси и Бушидуа, эти два супермага, лично занимались его обучением. Подумав так, Ечуи кивнул своей головой и сказал: «Хорошо». Ечуи уже обладал опытом магических дуэлей, так что он совершенно не боялся. Шихап и двое других прихвостней быстро опрокинули несколько обеденных столов, чтобы расчистить место для дуэли. Старик Джон попытался остановить их, но в результате Шихап пнул его в живот, так что тому осталось лишь заткнуться и, дрожа от страха, молиться, чтобы эти люди не разнесли весь его отель на щепки. И Фия, и Вивиан также быстро подошли к Ечуи и несколько обеспокоенной Дигби. Сам Ечуи был совершенно спокоен, так как после перерождения в этом мире он уже успел приобрести обильный боевой опыт. Побывав множество раз на грани жизни и смерти, чего ему было бояться обычной дуэли, Дигби похлопала его по плечу и направилась выступать в качестве судьи. Донна – одна из лучших магов имперской столицы. В этом году ей исполняется 17 лет, а она уже достигла 6 уровня. Хоть это и нельзя сравнить с Даджинси, но среди молодого поколения она одна из лучших. А этот парень, скорее всего, не выше 3 уровня, не так ли? Для Донны он расправится с ним, все равно, что конфетку отобрать у младенца, сказал Шихап одному из шестерок. И, похоже, чтобы заставить Ечуи переживать, он говорил это специально довольно громко. Тогда второй подхалим сказал: «Ага, я слышал, что к северу от города реки Виншуи, маг, который достиг 3 уровня к 15 годам, уже считается гением, и, похоже, что этот кадр как раз один из этих так называемых гениев. К сожалению, он даже понятия не имеет, что такое настоящий гений. Перед истинным гением он просто мусор», сказал третий подхалим, и как только он закончил говорить, вся троица громко рассмеялась. Похоже, что между собой они уже выработали довольно сильное взаимопонимание. Донна с гордой улыбкой на лице взмахнула своей волшебной палочкой, и на ее кончике образовалось несколько разноцветных огоньков. Тогда она гордым взглядом посмотрела на Ечуи. Ечуи оценивающе посмотрел на нее и сказал: «Мисс, можете начинать пировой». Пренебрежительно хмыкнув, она сделала несколько изящных жестов своей волшебной палочкой, чтобы покрасоваться перед парнем, а затем выпустила атакующее заклинание среднего уровня «Небесный танец Феникса». Бабах! Огненные шары сорвались с кончика волшебной палочки и стали превращаться в огненных птиц. Издав длинный крик, эти птицы резко устремились со всех сторон к Ечуи. Айгул холодно улыбнулся. Это заклинание было самым любимым заклинанием Донны, и в ее руках оно было очень мощным, так что этот молодой маг однозначно труп. Дуаши и Шихап также в этот момент выглядели так, словно они уже победили. Видимо, они уже не раз видели это заклинание в исполнении Донны. Но в этот миг, бух, бам, трах, когда огненные фениксы уже практически достигли Ечуи, они словно столкнулись с невидимой стеной. Ощущение было такое, словно они были кошками, которые не знали, как добраться до рыбки в аквариуме. Непрерывно атакуя барьер, они постепенно разрушались и исчезали, а прозрачный барьер, который окружал Ечуи со всех сторон, все так же оставался невредим. Продвинутое заклинание поддержки солнечный щит. Затем Ечуи направил свою волшебную палочку себе на ноги. Продвинутое заклинание поддержки ветряной рывок. В миг, когда фениксы растворились в воздухе, Ечуи превратился в размытое пятно и в одно мгновение появился перед Донной. Его скорость передвижения была настолько велика, что не только Донна, но даже Дигби и Шихап не успели понять, что произошло. Глава 211. Маг сражается с помощью своего интеллекта. Донна использовала заклинание стихии огня, чтобы напасть не Ечуи, Тот в свою очередь использовал защитное заклинание пространственной магии, а затем с помощью ветряного рывка мгновенно приблизился к девушке. И все это произошло в одно мгновение. Даже высокомерная усмешка Айгула все еще была на его лице, не успев отреагировать на случившееся. Как только Ячуи появился перед Донной, он со спокойным выражением лица направил свою палочку ей прямо в лицо. Базовое атакующее заклинание «Молния». БЗЗЗЗЗ. Электрический разряд устремился прямо в Донну, а в следующий миг раздался звук бьющегося с тела. Это был защитный кристалл у Донны, который был автоматическим волшебным защитным устройством. Этот кристалл действовал в течение некоторого времени, так что она успела прийти в себя и в панике поспешила уклониться от атаки Ячуи, перекатом уйдя в сторону. Встав на ноги в 2 метрах от Ячуи, на ее лице читалось очень сильное удивление. Ячуи посмотрел на шею Донны и увидел, что там на подвеске остались лишь тускнеющие осколки от кристалла. Тогда на его лице появилась слабая улыбка. Так и знал защитный кристалл. Защитный кристалл обладал возможностью автоматически блокировать атаки, направленные на своего владельца. Причиной того, что Ячуи без колебания использовал низкоуровневое атакующее заклинание, заключалось в том, что он уже заметил наличие этого кристалла. Ранее у Буски был подобный кристалл, так что Ячуи решил использовать простую молнию, чтобы избавиться от этого кристалла. Как правило, подобный кристалл способен блокировать лишь одну атаку, после чего приходит в негодность. Глядя на ухмыляющееся лицо Ячуи, Донна сильно покраснела. Затем она быстро взмахнула своей волшебной палочкой и создала базовое атакующее заклинание «Огненная стрела». Поскольку это заклинание было одним из базовых, его потребление маны было очень невелико и позволяло непрерывно создавать огненные стрелы для атаки врага. Таким образом, это заклинание было оставалось довольно популярным даже среди среднеуровневых и высших магов в качестве атакующего заклинания. Хоть ранее Донна и недооценила Ячуи, но она была довольно смышленой девушкой и после небольшого поражения, быстро сделала нужные выводы, став использовать огненные стрелы, полагая, что Ячуи снова использует солнечный щит. Таким образом, она смогла бы заставить его израсходовать всю свою ману. Вот только, Ячуи полностью не оправдал планов Донны. Когда она выпустила огненные ракеты, Ячуи не стал использовать никакого защитного заклинания. Он просто размахивал своей волшебной палочкой, отклоняя все стрелы в стороны. С характерным звуком, огненные стрелы сталкивались с волшебной палочкой, после чего под ее воздействием отклонялись в сторону. В этот миг волшебная палочка Ячуи словно превратилась в острый меч. Это действительно был непревзойденный уровень использования пространственной магии. С помощью пространственной магии Ячуи мгновенно очень сильно укрепил свою волшебную палочку, и, если добавить к эту скорость реакции, которую он получил от драконьей крови, он без проблем мог отклонять огненные стрелы в сторону. Нечто подобное могла сделать лишь горстка избранных магов, так как для подобных вещей был важен не уровень силы мага, а его понимание определенного магического элемента. Этот уровень понимания должен был быть очень глубоким, и было очевидно, что Ячуи был одним из этой горстки избранных. Со стороны все выглядело так, словно Донна непрерывно выпускала огненные стрелы, а Ячуи просто отражал их своей палочкой и не спеша приближался к ней, словно он был на прогулке. Шокированная Донна быстро прекратила выпускать огненные стрелы и снова с силой взмахнула волшебной палочкой. Промежуточное атакующее заклинание «Ярость водного дракона». В воздухе образовался мощный водный поток, который с огромной силой устремился к Ячуи. На мгновение на лице Ячуи мелькнуло удивление, а затем он снова использовал ветряной рывок, чтобы отступить. Однако, поток воды словно живой продолжил погоню за Ячуи, словно он был змеей, которая преследовала свою добычу. Поток воды даже стал принимать черты гигантской хищной змеи, что ясно говорило о том, что у Донны был очень богатый опыт владения этим заклинанием. Айгула и его компания, ранее увидев, как Ячуи заставил Донну отступить, даже несколько удивились, но потом, наблюдая за тем, как Донна вернула свое преимущество, Шихап и 2 других шестерок даже снова начали издеваться над другой стороной. Но затем они увидели, как Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой и создал синюю электрическую сферу, которая стала быстро увеличиваться в размерах. Это было заклинание продвинутого уровня «Громовая звезда». Самыми мощными заклинаниями Даджинси были «Цепная молния грозовой звезды» и «Магнитная буря грозовой звезды» и еще несколько других заклинаний, которые носили в своем названии слова «Грозовая звезда». На самом деле все эти заклинания были созданы непосредственно самой Даджинси на основе продвинутого атакующего заклинания «Грозовая звезда». Она использовала это заклинание, чтобы построить свои высшие атакующие заклинания. Так, пока Даджинси гостила в городе Штайн, она также научила Ечуи этому заклинанию. Глядя на то, как Ечуи был готов выпустить свое заклинание, Донна холодно сказала: «Бесполезно. Мое заклинание «Ярость водного дракона» универсально, оно может использоваться как для защиты, так и для нападения. Твое заклинание просто бесполезно против меня». «Да ну», — с улыбкой на лице сказал Ечуи. Электрическая сфера на его волшебной палочке уже стала размером с баскетбольный мяч, а сам, изначально уклоняясь на огромной скорости, вдруг резко остановился. Тогда поток воды в виде огромной головы с разинутой пастью устремился к нему, намереваясь проглотить его. В этот миг Ечуи бросил электрический шар прямо в пасть водной змеи. Бзззззз. Внутри потока воды раздались мощные звуки электрических разрядов. После некоторых исследований, Ечуи обнаружил, что хоть большинство законов физики в этом мире можно было обойти, но некоторые базовые законы все равно продолжали действовать. И одним из таких законов был закон электропроводимости воды. Эта водяная вода состояла из чистейшей воды, которая была создана магией Донны, но всем известно, что чистая вода не способна проводить электрический ток. Именно поэтому Ечуи предварительно постоянно уклонялся от ее атак, бегая по залу, в результате чего внутри этого змея собралось неизвестно сколько различных примесей, так что теперь эта вода была просто идеальным электропроводником. Так, как только электрическая сфера вошла в контакт с водяной змеей, электрический разряд мгновенно достиг Донны. Едва Донна успела говорить Ечуи, что его заклинания бесполезны против нее, а в следующий миг ее тело пронзили электрические разряды, ее тело согнулось от боли, а рот издал болезненный крик, а сам водяной змей разлетелся во всех направлениях. Брызги воды также содержали в себе электрические разряды, так что, когда они попадали на людей, те непроизвольно чувствовали, как их тело немело. Вместе с тем, когда Дебби и девушки увидели, что Ечуи собирался использовать грозовую звезду, они быстро отстранились подальше. Не то, чтобы они понимали, что сейчас произойдет, просто они видели, насколько ужасающими могут быть подобные заклинания в исполнении Даджинси, так что на подсознательном уровне опасались их. Когда водяной дракон окончательно развеялся, весь пол покрылся водой, люди, до которых добралась вода, также почувствовали, как их тела парализует от электрических разрядов. Но тем, кто пострадал сильнее всех, несомненно, была Донна. В данный момент ее волосы стояли дыбом, испуская электрические разряды, от тела шел белый дым, но на лице были видны следы ожогов. В ее глазах читался абсолютный шок, когда она довольно долго смотрела на Ечуи, после чего с хлюпающим звуком упала на землю и потеряла сознание. Ну, несмотря на то, что Ечуи было жаль Донну, у него не было другого выбора, так как его противник, как-никак, был тоже магом 6 уровня. Однако, главной причиной того, что он одолел Донну, стало не то, что он владел драконьим языком или имел драконью кровь, а то, что он умело использовал свои заклинания, неустанно следуя своему принципу. Маг должен сражаться, полагаясь на свой интеллект. Даже если бы сейчас Ечуи не был магом 6 уровня, а был всего лишь на 4, он все еще был полностью уверен в том, что сможет одолеть Донну. Девушка-пустышка быстро подбежала к Донне, чтобы проверить ее состояние, а затем с нескрываемым страхом в глазах посмотрела на Ечуи. Айгул и Дуаши также в новом свете посмотрели на Ечуи. Наконец, до них начало доходить, что единственными деревенщинами здесь были они. Ранее Дебби уже своим золотом опустила их, а теперь тот, кого они считали деревенским выскочкой, на самом деле оказался далеко не простым человеком. Этот парень выглядел даже млаже, чем Донна, тем не менее, он сумел одолеть ее в магической дуэли. И если Донну считали гением, то как назвать его? Фактически его можно было считать супергением Империи Матон, таким же, как и Даджинси. Именно так, в данный момент рассуждали Айгул, Дуаши и другие члены их группы про себя. Вот только они не знали, что еще несколько дней назад, величайший гений Империи Матон, Даджинси, тайно про себя уже признала Ечуи сильнейшим и пообещала трудиться изо всех сил, чтобы догнать его. Хихи. Поправив свою одежду, Ечуи улыбнулся и посмотрел на Айгула. «Похоже, что первый бой из трех за мной. «Итак, кто следующий?» Айгул посмотрел на своих спутников. Ранее он хотел показать Ечу и на чьей стороне здесь сила, но сейчас он понимал, что никто из его спутников не был ему достойным противником. Среди его людей остались только мечники, и нужно было быть полным психом, что после того, как они увидели, но что был способен Ечуи, выставить против него обычного мечника. Дуаши, которая изначально просто хотела немного повеселиться, увидев невероятную силу Ечуи, также несколько рассердилась. Но, по-видимому, у нее было больше мозгов, чем Айгула, так что спустя мгновение она направилась в его сторону и что-то сказала. Тогда глаза Айгула снова загорелись, и кивнув своей головой, он посмотрел на магического питомца Дуаши, которого она держала в руках. С улыбкой он вышел вперед и сказал: «Сэр, вы действительно невероятный человек, Донна является одной из лучших магов Иса, так что для меня стало полной неожиданностью, что она проиграла». Слушая эти слова, было очевидно, что другая сторона делала комплимент Ечуи, однако тон, которым они говорились, оставлял некоторый неприятный осадок. Тем не менее, Ечуи с улыбкой ответил: «Итак, кто же из вас будет участвовать во втором поединке?» «Во втором поединке, естественно, буду участвовать я». Затем на мгновение замолчав, Дуаши показала своей рукой на своего питомца и добавила: «Точнее, мой питомец». «Питомец?» На мгновение Ечуи впал в ступор. Дуаши очень обаятельно улыбнулась и показала своим пальцем на руки Вивиан, где полным ходом развлекался драконыш, после чего сказала: «Это ведь твой магический питомец, не так ли? В этой дуэли сражаться против одного человека довольно скучно, так почему не позволить нашим питомцам также помериться силами? Вы выпустите своего, а мы своего и посмотрим, чем питомец лучший». Каждый уставился на беззаботно веселящего драконыша взглядом, в котором читалась ироническая насмешка. «Драконыш, гуа-гуа, почему все смотрят на этого ребенка?» В тот же миг, пользуясь замешательством Ечуи, Айгул что-то шепнул Шихабу. Тот, понимающе кивнул и ледяным взглядом посмотрел на Ечуи и его компанию, а затем осторожно покинул отель старика Джона. Глава 212. Неистовство драконыша, естественный навык драконий рев. Дуаши думала, что ее волшебный питомец был лучше драконыша Ечуи. Он был красивого синего цвета, с блестящими ромбовидными чешуйками по всему телу, а на его спине была пара великолепных крыльев. Его голова была похожа на кошачью и имела пару прекрасных темно-фиолетовых глаз. Он сидел на руках Дуаши и полностью ее слушался. Но Ечуи не смел недооценивать это животное, только потому, что оно было домашним питомцем. Каждый человек знал, что если магический зверь обладал крыльями, это однозначно был один из представителей драконьей родословной. Магические звери с драконьей родословной со временем также могли эволюционировать в полноценных драконов. Таким образом, магический питомец Дуаши был далеко не обычным зверем. Конечно, его драконыш обладал врожденным навыком драконья мощь, вот только сила этого навыка была невелика. Обычные животные вообще не чувствовали воздействия этого навыка, а магические звери, которые также имели драконью родословную или были заметно сильнее малыша, могли противостоять воздействию этого навыка. Так что Ечуи был практически уверен в том, что магический питомец Дуаши наверняка сможет противостоять воздействию драконьей мощи драконыша. Так, было очевидно, что Дуаши планировала взывать на второй бой драконыша Ечуи против ее питомца. Ечуи быстро понял ее план и стал рассуждать про себя. Она наверняка не знает тайны моего магического питомца и считает его обычным магическим зверем. Учитывая то, что она полностью недооценивает меня, она наверняка затребует, чтобы их питомцы померились силами, тем самым намереваясь без проблем выиграть второй бой. Вот только, хоть Ечуи насквозь видел планы Дуаши, он все еще колебался. Было очевидно, что драконыш является магическим зверем с драконьей родословной, так как родившись всего несколько месяцев назад, он сумел подчинить себе других магических зверей. Кроме того, его родословная была чистейшей среди магических зверей. Однако, на данный момент он все еще был очень слаб. Один на один, он даже хилую чихуахуа не смог одолеть. Но если он хочет стать сильнее, то он должен избавиться от своих слабостей. И это идеальная возможность для этого. Ечуи не боялся того, что истинная личность малыша будет раскрыта, так как ранее от Даджинси и Бушидуа он узнал, что в больших городах у многих знатных людей питомцы имеют драконью родословную. Подобное явление не было необычным. Там даже были куда более мощные питомцы, чем драконы Шьечуи. Также Даджинси и Бушидуа сказали, что хоть на данный момент малыш и слаб, Ечуи не стоит расстраиваться, так как его потенциал все еще безграничен. Почему бы тебе не поиграть? Дуаши нежно погладила по спине своего питомца, которого держала в руках, а затем посмотрела на Ечуи и очень дружелюбно сказала: «Все эти дуэли слишком плохо сказываются на нашей дружеской атмосфере. Почему бы не позволить нашим питомцам, в качестве исключения, также порезвиться? Что скажете?» «О, если ты хотите поиграть, то мы только рады этому». Ечуи, наконец, принял решение и решительно согласился. Затем он обернулся и посмотрел на драконыша. Тот также, с самым невинным лицом оглянулся назад, не понимая, что происходит. Тогда Ечуи взял его на руки и для большей мотивации решил припомнить ему прошлое. «Ты, собака, тебе нравится грызть кости, гуа-гуа», — яростно запротестовал драконыш, указывая, что он не имеет ничего общего с этой родословной. «Тогда ты утверждаешь, что сможешь одолеть его». Ечуи быстро указал пальцем на питомца Дуаши, который сидел у нее на руках. Питомец Дуаши ленивым взглядом посмотрел на драконыша и спокойно тряхнул своим красивым хвостом, показывая свое полное презрение к драконышу. Айгула и его компания громко рассмеялись, наблюдая за тем, как Ечуи уговаривал своего странного питомца, так что ему даже стало легче на душе. Он знал, что питомец Дуаши был магическим зверем с драконьей родословной и назывался фантомной кошкой. Его сила уже достигла 4 уровня, так что не говоря уже о каком-то отстойном магическом питомце, даже если бы это был мечник 4 уровня, не факта, что он смог бы справиться с этой кошечкой. Драконыш пробежался своими глазами по смеющимся Ацгулу и его компании, а затем злобно дважды сказал свое гуа, словно говоря: «Несмотря на то, что этот малыш не понимает, почему эти люди смеются, но он собирается преподать им всем хороший урок, чтобы расширить их кругозор». «Тогда, решено», — с улыбкой мысленно ответил Ечуи, а затем сказал: «Наш второй поединок, это поединок магических зверей». Глаза Дуаши опасно заблестели, но ее рот изобразил слабую улыбку. «Вы сами согласились на это». Она погладила своего котенка по голове, а затем шепнула ему несколько слов на ухо. Тот мяукнул в ответ и быстро спрыгнул с ее рук. Затем гордой походкой направился в центр зала, вызывающе глядя на драконыша, который все еще был в руках Ечуи. Ечуи также поставил драконыша на землю и, погладив его голову, сказал: «Иди, гуа-гуа». Драконыш поднял свою голову вверх и вопросительно посмотрел на Ечуи. «Хозяин, этот малыш хотел бы спросить, каким образом этот противник связан с Чихуахуа?» «Ечуи, со временем ты поймешь». Ечуи с самым серьезным лицом подтолкнул драконыша к центру арены. Так, этот мелкий растяпа, шатающийся походкой на своих маленьких ножках, направился к фантомной кошке. От этой картины компания Айгула дружно снова разразилась хохотом. Питомец Ечуи такой же, как и его хозяин, просто деревенщина. Тогда Дебби несколько обеспокоенно обратилась к Ечуи: «Хаммер, с малышом точно будет все в порядке? Когда дело доходит до драки, то его даже чихуахуа может избить, а это фантомная кошка. Она выглядит довольно сильной и скорее всего имеет драконью родословную, так что драконья мощь малыша наверняка не сработает на нем. Ты уверен, что с ним все будет в порядке? Этот засранец дни напролет только и делает, что ест и спит. И это я еще молчу про то, что он едва не стал моим хозяином. Так что он должен быть хорошо-хорошо обучен, в конечном итоге он обладает самой чистой драконьей родословной». А затем он сделал паузу и уже более мягким тоном сказал: «Даже если с ним что-то случится, я немедленно остановлю бой. Это только второй бой, так что мы можем позволить себе проиграть его. В конечном итоге, впереди у нас все еще есть третий бой. На третий бой я выставлю стального мечника, так что независимо от того, кого они выставят со своей стороны, будь то маг или мечник, я все еще полностью уверен в своей победе». Услышав слова Ечуи, Дебби, Вивианна и Фия вздохнули с облегчением. Это было испытание, чтобы сделать сильнее малыша. Мяу. Фантомный кот неожиданно перешел в нападение. Он на огромной скорости сразу же устремился к драконышу и своей когтистой лапой нанес удар по малышу. Драконыш даже понять не успел, что произошло, и подобно мясному шарику покатился в сторону. После того, как он остановился, На его пухленьком личике появилось несколько обиженное выражение лица. Он обернулся и посмотрел на Ечуи и жалобным голосом сказал «Гуа-гуа». Тогда Ечуи плотно сжал свою волшебную палочку и мысленно сказал драконышу: «Не забывай, что ты обладаешь самой чистой драконьей родословной. Если ты даже не сможешь справиться с какой фантомной кошкой 4 уровня, тебе не стыдно будет и дальше причислять себя к потомкам драконов?» Слушая слова Ечуи, малыш ни черта не понимал, и на его лице появилось полностью озадаченное выражение. Вжух. Фантомный кот снова воспользовался возможностью и атаковал драконыша. Так драконыш со следами порезов от когтей и синяков снова покатился по полу. Он выглядел крайне жалко. Стоявшие за Дебби и Ечуи, и Фия, и Вивиан уже собрались было вмешаться в бой. В будни Вивиан проводила с драконышем очень много времени и непроизвольно очень привязалась к нему. Но Ечуи рукой остановил их. Драконыш должен научиться сражаться. Впереди их ждало неизвестное количество битв, так что он просто обязан был стать сильным. Шатаясь, драконыш снова встал на ноги и обиженно покосился на Ечуи. «Хозяин, почему бы тебе не помочь этому ребенку?» В этот миг фантомный кот снова атаковал драконыша своей когтистой лапой, и тот снова, подобно мячику, покатился по полу. Звуки ударов раздавались по залу снова и снова. Ечуи так плотно сжал свою волшебную палочку, что на ней появились трещины. Когда он просыпался каждое утро и видел это мирно сопящее на нем волшебное животное, в эти моменты он чувствовал, что этот дурашка был для него, как собственный сын. Но в глубине души он уже хорошо знал, что если они хотят выжить в этом мире магии, они должны стать сильными. Изначально он хотел заняться обучением и подготовкой драконыша после того, как они придут в столицу. Там бы он нашел еще одного магического зверя и использовал бы его в качестве спарринг-партнера для малыша, дабы закалить его. Но нынешняя битва с фантомной кошкой, похоже, была даже еще лучшим вариантом. Они не могли вмешаться в этот бой. Для драконыша это был очень важный первый бой, разборки с чихуахуа не в счет. Таким образом, он должен был продержаться до конца, даже если проиграет. Ечуи хотел, чтобы малыш понял, что в битве все средства хороши. На лицах Айгула и Дуаши появились презрительные улыбки. Их предположение оказалось верным, и этот магический зверь оказался просто мусором. Откуда в подобном месте у людей мог появиться такой же благородный питомец, как фантомный кот? Бах! И снова фантомный кот своей атакой повалил драконыша на землю, а затем снова и снова. Каждый раз, когда он был сбит на землю, он печально смотрел в сторону Ечуи, но тот просто стоял в стороне и ничего не делал. Почему он не идет помочь этому малышу расправиться с плохими парнями? Очевидно же, что хозяин может чувствовать, как сильно моя душа переполнена гневом, и он всегда заботился об этом ребенке. Так почему же сейчас он ничего не делает? Я же знаю, что хозяину достаточно просто взмахнуть рукой, чтобы расправиться с этой чертовой кошкой в мгновение ока. Снова и снова эта боль и падение. Он хотел просто вечно лежать на руках Вивианы и не шевелиться. Но сам, не зная почему, каждый раз, когда его валили на землю, он снова вставал, словно что-то просто не давало ему сдаться и проиграть. Пылающая драконья кровь. Находясь на грани смерти, нечто чужеродное начало медленно пробуждаться в его теле. Казалось, он услышал очень далекий голос, который тихо постоянно твердил: «Малыш, ты станешь парящим в небесах драконом, который снизойдет на мир». Это был голос его матери. Драконша пробудилась в его душе и шептала эти слова снова и снова. Эти слова уже полностью высеклись на его душе. Магические звери, обладающие драконьей родословной, могли в конечном итоге стать полноценными драконами, это знали практически все люди этого мира. Однако, последние драконы вымерли больше 5000 лет назад. С тех пор в этом мире больше не появлялись драконы. Даже если магические звери достигали пика своего развития и даже могли выглядеть как драконы, но они так и не могли преодолеть последний шаг, чтобы стать полноценным драконом. И причиной этого было то, что они не имели одной очень последней вещи. Эта вещь была очень важной для перевоплощения в дракона. И это было драконье сердце. Прежде, чем драконыш родился, его мать дала ему эту вещь, и в данный момент его драконье сердце пробуждалось. После очередной атаки фантомного кота, когда драконыш снова повалился на землю и встал, он уже больше не смотрел на Ечуи, а разгневанным взглядом уставился на кота. «Ме, достаточно». Вдоволь насмотревшись на этот спектакль, Дуаши, смеясь, мысленно послала приказ фантомному коту. Своим достаточно она разрешала своей кошке убить драконыша. «Мяу!» — ответила кошка и элегантной походкой не спеша направилась к драконышу, а из ее тела стал появляться намек на красный огонь. Можно было почувствовать, как температура вокруг начала подниматься. Затем кот медленно открыл свой рот и мощные языки пламя стали вырываться из него. Огненный рев. Этот фантомный кот постиг один из навыков магических зверей. Ячуи быстро взмахнул своей волшебной палочкой, собираясь действовать, но в этот миг в его голове раздался голос драконыша. «Хозяин, не вмешивайтесь в этот бой». Впервые за все время драконыш больше не превозносил себя, а был самим собой. Ячуи заколебался. Он чувствовал, что в малыше что-то изменилось. От него исходила аура нерушимой уверенности и огромной силы. Сравнивая его с его прошлым образом лентяя, который был одержим идеей вечной вражды с Чихуахуа, разница была слишком разительной. «Хаммер». Дебби обеспокоенно посмотрела на Ячуи. «Ждем», — мягко сказал Ячуи. Он выбрал вариант поверить в малыша. Все тело драконыша было покрыто синяками и ссадинами, да и сам он едва держался на ногах. Но сейчас он больше не был похож на симпатяшку, который только и делал, что ел. Теперь на его личике появилось очень гневное выражение, а его крошечные кулачки плотно сжались. Мяу! Фантомный кот вдруг издал крик и мощный поток пламени устремился прямо к драконышу. Это пламя было очень блеклым, но даже так, в нем можно было смутно наблюдать драконье пламя, которое было самым мощным из всех видов огня этого мира. Несмотря на то, что этот навык фантомного кота был лишь очень блеклой версией настоящего драконьего пламени, он все еще обладал довольно большой силой. Гуа-гуа. Драконыш также почувствовал жар этого пламени, но не стал отступать. Вместо этого, он издал свой рев и также открыл рот. Его рот приоткрылся совсем немного, а затем из него вырвался совершенно новый звук, которого ранее малыш никогда не издавал. Агх! Драконий рев. Хоть этот рев и был не очень громкий, чувствовалось, что он все еще был незрелым, но под его воздействием, казалось, пламя кота полностью поглотилось этой силой и отправилось в обратном направлении, подпалив тело фантомного кота, заставив того кричать от боли. Он мгновенно разорвал расстояние между собой и малышом, показывая крайнюю настороженность, а в его паре фиолетовых глаз читался абсолютный страх перед своим противником. Люди, которые наблюдали за тем, как драконыш издал свой рев, также подсознательно задрожали, даже Айгул и Дуаши не стали исключением. Это был врожденный драконий навык драконий рев. Вмиг, как только гордый фантомный кот почувствовал силу драконьего рева, под воздействием этой силы он на подсознательном уровне мгновенно сдался, пав ниц на землю, дрожа всем телом, протянув вперед свои лапки и внешне демонстрируя абсолютную покорность. Затем драконыш выпустил свой навык драконьей мощи. Ранее его навык не возымел бы на кота абсолютно никакого эффекта, но сейчас он значительно усилился. В этот миг драконыш перестал быть просто пухленьким комочком мяса в глазах фантомного кота. Теперь для него он был подобен настоящему дракону, которому принадлежал весь мир. После этого у кота даже намека на сопротивление не появлялось. Глава 213. Хозяин, она запугивает этого ребенка разными извращениями. Гуа-гуа. Увидев, что фантомный кот дрожа лежал на земле, вытянув свои лапы вперед и демонстрируя абсолютную покорность, драконыш издал удивленный звук, а затем озадаченно почесав своей маленькой ручкой свою голову, с некоторым любопытством направился к кошке. В этот миг Ячуи и все остальные зрители без исключения показали лица полные шока. Неожиданно, полуизбитый драконыш пошел в контрнаступление и издал настолько мощный рев, что даже фантомный пал ниц перед ним. Лапы вперед, когти вверх. В мире магических животных некоторые виды семейства кошачьих могли поступить так, только если встретились бы с каким-нибудь очень могущественным противником, и это означало, что они недостойны сражаться с другой стороной и полностью отдают себя в их власть. Хозяйка фантомной кошки, Дуаши, все еще помнила, как много золота ее отец заплатил, чтобы купить на аукционе этого котенка, а затем, как много сил ей пришлось потратить, пока она все же смогла заключить с ним рабский контракт. Множество раз она была на грани того, чтобы прибить эту кошку самым жестоким способом. Но даже тогда, находясь на грани смерти, она не выглядела настолько покорно, как сейчас. В конечном итоге, она была вынуждена найти мага в сфере специализации, с которым кошка с огромным нежеланием, но все же подписала рабский контракт. Но теперь, стоило драконышу пожелать, и фантомный кот без колебаний разрушит этот рабский контракт, даже если при этом ему придется пожертвовать собственной жизнью. Они так насмехались Данетти тупым увольнем Ячуи, считая его мусором, но неожиданно оказалось, что он обладает настолько ужасающей силой. Возможно ли, что это просто эффект драконьего рева? Он даже владеет драконьей мощью. Ее фантомный кот сумел с трудом освоить огненный рев только когда достиг 4 уровня. Он даже сумел добавить фрагменты драконьего пламени в свой огненный рев. Однако это очень сильно увеличило расход сил при использовании этого навыка. В то же время питомец Ячуи сумел в полной мере овладеть драконьим ревом. И они называли этого малыша мусором, да в сравнении с ним фантомный кот это просто пшик, ничто, пустое место. Гуа-гуа. Драконыш встал перед фантомной кошкой и озадаченно стал смотреть на этого большого парня, который избил его много раз. Его взгляд остановился на лапах кота, а его маленькая ручка отправилась к нему в рот, после чего он надолго задумался в сомнениях. Затем с некоторым любопытством он коснулся лап фантомной кошки. Вздрогнув, фантомный кот медленно встал и абсолютным благоговением в глазах посмотрел на драконыша. И было еще нечто странное в этом взгляде. Для фантомной кошки спрятать свои когти равносильно признать свое поражение, и если она коснется лапой без когтей своего противника, это означает, что она полностью подчиняется ему. Однако, вместе с тем, для самых зверей этот жест имел еще одно значение. Неожиданно фантомная кошка решительно приблизилась к голове драконыша и с характерным звуком чмок, ткнулась к нему в щечку. Произошедшая сцена мгновенно снова повергла всех вокруг в шок и страх, полностью разрушив их картину мира. Тело драконыша было очень прочным, так что спустя несколько мгновений он резко бросился к Ячуи с глазами полными слез. Все верно, независимо от того, как много раз его раньше били, он не проронил ни слезинки, но теперь не переставая ревел. Он быстро вскочил на руки Ячуи и стал громко повторять свое гуа-гуа, попутно вытирая своими пухлыми ручонками свое личико. «Хозяин, она запугивает этого ребенка разными извращениями. Ячуи, все вокруг!» Мяукнув в направлении не перестающего плакать драконыша, фантомная кошка с неохотой вернулась к Дуаши. Это действие заставило Дуаши вернуться в реальность, и она посмотрела на свою фантомную кошку, которая пришла к ее ногам. После того, как она подписала контракт с фантомной кошкой, она не стала заводить других питомцев и все свои силы вкладывала в эту кошку. Но в данный момент у нее вдруг возникло сильное отвращение к ней. Она не только не смогла победить своего противника, но даже добровольно признала свое поражение. Это был огромный позор, черт. Проваливай. Дуаши в порыве гнева пнула фантомную кошку своей ногой, так как у нее больше не было необходимости изображать свою глубокую любовь и заботу к этой кошке. Ячуи передал драконыша в руки Вивиан, которая стояла позади него. Затем он озадаченно посмотрел на то, как Дуаши пнула свою фантомную кошку и слегка нахмурился. Но затем он сказал Дуаши: «Итак, похоже, что второй бой также выиграли мы». Тогда на лицах Айгула, Дуаши и их компаньонов на лицах мелькнули некоторые выражения гнева и страха, как только они вспомнили о ставке в 500 золотых монет. Кроме того, они также должны были на коленях признать, что были неправы. Так их лица мгновенно побледнели. Тем не менее неожиданно Дуаши рассмеялась и сказала: «Вы победили в втором бою? Я так не думаю, это мой питомец выиграл». «Чего?» – переспросил Ячуи, удерживая Дигби, Вивиан и Фия на месте. Тогда на лице Дуаши появилась холодная и высокомерная улыбка. «Это же очевидно, твой питомец покинул поле боя, мы все это видели. Если кто-то бежит с поля боя, значит он проиграл, или ты желаешь оспорить это?» Люди, которые затаились в углу отеля и слышали слова Дуаши, также несколько разозлились. Было очевидно, что ранее драконыш полностью одолел фантомную кошку, заставив ее пасть ниц, так что несмотря на дальнейшее развитие событий, драконыш абсолютно точно не проиграл, однако Дуаши все равно оспаривала этот результат. Насколько же наглым нужно быть, чтобы так поступать, Мау? Фантомная кошка также возмущенно мяукнула. «Молчать, мусор!» Отрывисто крикнула на нее Дуаши холодным тоном, а затем посмотрела на Айгула. Айгул мгновенно понял ее и, быстро встав, сказал: «Ваш питомец изначально не выглядел сильным, поэтому и сбежал с поля боя, так что очевидно, что победа наша». На лицах Дигби, Вивианы и Фия мгновенно появились гневные лица. Было очевидно, что их магический питомец просто напугал малыша до слез, поэтому он и сбежал. Фантомная кошка просто напугала его своим предложением выйти замуж за него, но это уже было после ее поражения. «В каком это месте вы выиграли?» Ичуи посмотрел на ревущего драконыша и едва не взорвался от смеха, но в его душе начал бушевать сильный гнев. Теперь для этих пижонов не могло быть пощады, так что он холодно сказал: «Ладно, пускай будет по-вашему, второй бой выиграли вы, тогда начинаем третий поединок, кто будет сражаться от вашей стороны?» Едва он закончил говорить, как из-за пределов помещения раздался голос: «Позвольте мне быть вашим противником». Этот голос принадлежал мужчине средних лет, который был одет в полные доспехи, а на его лице было свирепое выражение. Рядом с ним шел Шихаб, ранее сбежавший из гостиницы старик Джон. Завидев этого мужчину, шокированно воскликнул: «Городской лорд Андре, почему вы здесь?» «Городской лорд Куэрши». Это был городской лорд города Куэрши, Андре Ли. Ранее, чтобы угодить Дуаше и Айгулу, городской лорд Андре отправил вместе с ними Шихаба. Так Андре проигнорировал удивленный крик старика Джона и направился прямиком к Дуаше, после чего с улыбкой сказал: «Мисс Дуаше, в прошлом году я по делам был в столице и благодаря вашему отцу смог решить много вопросов. И сегодня вы оказались в моем городе, почему же вы не предупредили меня?» «Господин Андре, я и мои компаньоны просто путешествовали, так что просто не решилась беспокоить вас», на мгновение задумавшись, с улыбкой сказала Дуаши. Затем она неожиданно указала в сторону Ечуи и сказала: «К сожалению, я совершенно не ожидала, что мы можем столкнуться с этой челядью, которая посмеет доставлять нам неприятности. Так, мы были вынуждены обратиться к вам за помощью, чтобы уладить этот вопрос. Бугага, мисс Дуаши, вы слишком добры. Город Куэриши – моя территория, так что я хотел бы посмотреть на того, кто посмеет доставлять вам здесь неприятности». Сказав это, он направил свой холодный взгляд в сторону Ечуи. «Андре Лей!» Несколько удивленно воскликнула Ифия, а затем шепотом стал говорить Ечуи: «Я слышала про него, отец несколько раз упоминал его. Он является городским лордом города Куэши. Он также является мечником на пике 9 уровня, но отец говорил, что если бы ему пришлось с ним сразиться, то он не был ему ровней. Его сила очень велика и он находится всего в полушаге от сферы мастера-мечника. Даже Эрик Штайн ему не ровня». Ечуи слегка удивился, а затем рассмеялся и сказал: «Похоже, пришло время для моего превращения в стального мечника». Андре развернул свое мощное тело и его лицо наполнилось холодом, когда он холодно посмотрел на Ечуи и насмешливо сказал: «Я являюсь правителем этого города, я также знаю, что вы думаете, мол, дуэль у вас с мисс Дуаши и я тут не при делах, не так ли? Что ж, хочу огорчить вас, я также являюсь частью группы мисс Дуаши и именно я буду сражаться в последнем бою, вы согласны с этим?» Несмотря на то, что Андре Ли изображал на своем лице праведный гнев, он привел очень разумные аргументы. Тогда Ечуи громко рассмеялся и направился вперед. «Что ж, в таком случае, мы договорились. В следующем поединке с нашей стороны будет». Ечуи собирался сказать, что человек с их стороны отдыхает наверху, чтобы в качестве предлога смотаться туда и переодеться, но не успел он завершить свои слова, как в гостиницу ворвалась одна очень знакомая толстая фигура. Он подошел к Ечуи и своими толстыми ладонями похлопал с силой Ечуи по плечу. «Наконец-то, я нашел вас, этот рыцарь потратил больше часа на ваши поиски, могли бы оставить мне хоть какой-нибудь сигнал, я чуть не умер от голода». «Все верно, это был никто иной, как горе паладин Диетон. Он появился как никогда кстати». «Это...» Изначально гордый Шихаб вдруг громко воскликнул: «Это юный паладин империи Матан, как он оказался здесь? Он знаком с этой челядью». Лицо Айгула мгновенно сильно побледнело. Лицо Дуаши также побледнело. Вся их компания мгновенно переменилась в лицах от страха. В столице империи Матан, как и во всей империи, среди молодого поколения было очень немного людей, которые могли заставить всех остальных трястись в страхе. Так, даже другие люди обладали просто заоблачной гордостью, они не смели провоцировать этих гениев их молодого поколения. Для всех людей эти люди были неприкасаемые. Первая из таких людей была Даджинси, юная девочка-маг, которая достигла пика 9 уровня в двух школах магии, а вторым, безусловно, был большой толстяк, который прямо сейчас стоял перед ними. Рыцарь, давший клятву верности принцессе Шиан, который в 18 лет достиг уровня паладина, Ли Диетон. Ечуи, увидев реакцию этих взорвавшихся пижонов из столицы на Диетона, не мог не испытать шока, еще раз оценивающе посмотрев на него. Они ранее регулярно издевались над его избыточным весом, А как оказалось, его имя кое-чего стоило в столице империи. Хотя, если на мгновение серьезно задуматься, то 18-летний паладин действительно будет очень известен. Однако, когда они увидели в первый раз его телосложение, то на подсознательном уровне сразу же записали его в лузеры. Что-то случилось. Дейтон также заметил Дуаши и словно вкопанного в землю Андре. Тогда он озадаченным взглядом посмотрел на Ечу и задал ему этот вопрос. Тогда Ечу и улыбнулся и, погладив Дейтона по плечу, посмотрел на Дуаши и Андре, сказал: «В следующем поединке мы решили выставить его. Вы же не передумали, верно? Хе, думаете только вы можете позвать поддержку со стороны?» Глава 214. «Ты клянешься?» Дейтон насмотрелся вокруг, затем посмотрел на Ечу и на словно окаменевший дуэт из Айгула и Дуаши, а также всех остальных людей, которые собрались здесь и, видимо, быстро сообразил, что здесь произошло. Тогда он снова с некоторым огоньком в глазах сказал Ечуи: «У меня есть гордость паладина, я не стану вредить обычным людям. Ты реально думал, что я направлю свою копье на них? Разберешься с этими ребятами, и я позволю тебе путешествовать дальше с нами на волшебном автомобиле», — спокойно сказал Ечуи. Вжух. Дейтон мгновенно достал свое святое копье из своего кольца. В сумерках гостиницы его копье засветилось бледным светом, и сам Дейтон, казалось, засветился святой аурой, когда он направил копье в сторону Андре и сказал: «Да начнется битва, Ечуи». Он был готов поспорить на что угодно, что в этом мире был только один такой уникальный паладин. В эти дни, проведенные в прерии, толстяк хоть и не говорил этого, но глядя на то, как Ечуи путешествовал на своем автомобиле, он дико завидовал ему. Он использовал все свои силы, чтобы двигаться на максимальной скорости, но в результате Ечуи в мгновение ока оставлял его далеко позади, удаляясь с невероятной скоростью. Кроме того, они не спеша и беззаботно пили вино и ели мясо. Но он не смел попроситься к ним, так как он все еще был паладином. У него также была своя гордость. Но самое главное было то, что он прекрасно знал, что даже если он попросится к ним в автомобиль, Ечуи почти наверняка откажет ему. Но сейчас Ечуи дал ему шанс поехать вместе с ними. Так что сердце толстяка быстро забилось, так как он ждал этого момента так долго. В этот миг толстяк выпустил мощную ауру. Паладины по своей силе были сравнимы с мастерами-мечниками или магами в сфере специализации. Людей с подобной силой во всей империи можно пересчитать по пальцам рук. И хоть внешне Дейтон выглядел довольно неуклюже, но его талант действительно был очень мощным. Андре упоминал, что является мечником, который был на пике 9 уровня и был всего в полушаге от сферы мастера-мечника. Таким образом, он был совершенно не ровня паладину по имени Лей Дейтон. Когда Дейтон понял суть проблемы и выявил полную готовность к бою, ноги Андре подкосились, и он своей пятой точкой приземлился прямо на землю. «Святой, святой паладин, как я могу сражаться с вами? Ах, паладин и правда посетил мой город Куэрши. Почему вы не предупредили меня? Я бы изо всех сил постарался бы развлечь вас», — дрожащим голосом сказал Андре. Он действительно жутко боялся, но этот страх был вызван не только силой Дейтона. Немаловажным моментом было то, что Дейтон был паладином, а их статус был намного выше его собственного. Таким образом, в этот миг он мгновенно превратился в обожающего целовать задницы клоуна. Отбросив свой меч в сторону и улыбаясь во все 32, он сказал: «Я сейчас же займусь приготовлением ужина в особняке. Пожалуйста, господин паладин, будьте моим гостем». В результате, этот решающий поединок закончился, даже не начавшись, а Андре был напуган до чертиков. «В банкете нет необходимости», — безразлично покачав головой, сказал Дейтон. «Итак, вы признаете свое поражение?» «Конечно, конечно, я сдаюсь», — очень радостно воскликнул Андре. Дейтон сразу же рассмеялся, а затем повернул свою голову в сторону улыбающегося Ечуи. Действительно неплохой результат. Ему даже сражаться не пришлось, как этот старик сдался. «Волшебный автомобиль, я уже иду к тебе». Ечуи оставался очень спокойным. В момент, как появился Дейтон, он уже знал, чем закончится эта дуэль. Он уже четко понял, что Эрик Штайн и Андре Ли были совершенно разными людьми. Он также знал, что Андре ни за что не рискнет сражаться с Дейтоном. В результате, все вышло так, как он и предположил. Сильнейший козырь Дуаши и ее компании мгновенно сдался. Кроме того, Ечуи уже давно хотел предложить Дейтону путешествовать вместе с ними на волшебном автомобиле. Большая часть пути к северу от города реки Веншуи была пустыней, Таким образом, вероятность столкнуться с неприятностями была довольно небольшой, так что Ячуи держал Дейтона на расстоянии. Однако, после города реки Веншуи, земли становились более процветающими, а значит и количество людей значительно возрастало, с чем и шансы попасть в неприятности также увеличивались. И вот в такие моменты, Дейтон был очень кстати, выступая в качестве их телохранителя. В этот момент Дуаши и Айгул, наконец, пришли в себя. Их отношение к группе Ячуи кардинально изменилось. Богатство, сила, паладин, который покорно выполняет их приказы, и это была челядь. Вполне возможно, что люди перед ними были еще куда более могущественными, чем они сами. Но даже несмотря на то, насколько могущественна была другая сторона, Дуаши прямо посмотрела в глаза Ячуи, и в ее взгляде все еще чувствовался некоторый холод. С самого детства, еще ни один человек не унижал ее так сильно. Она яростно стиснула свои зубы, но ее личико все еще оставалось довольно симпатичным. Затем она натянула на себя легкую, очаровательную улыбку и направилась к Дейтону, сказав: «Большой старший брат, не ожидала я встретиться здесь с тобой, большой старший брат». Услышав, каким сладким голосом сказала это Дуаши, Ячуи, Дебби, Вивиан и Фия непроизвольно покрылись холодным потом. Тем не менее, оказалось, что Дейтон был очень известен именно под этим именем. Так он мгновенно принял образ большого старшего брата и добродушно кивнул в сторону Дуаши. «О, это вы, не ожидал встретить вас здесь, мисс Дилайла». «Дуаши, я не Дилайла». Лицо толстяка несколько смутилось. «Простите, я перепутал имена, мисс Далиша». «Дуаши, я не Далиша». В этот момент толстяк смутился еще больше и напряг еще больше свой мозг. «Айлин?» В этот момент терпение Дуаши лопнуло. «Дуаши, меня зовут Дуаши». «О, Дуаши, это имя как раз появилось в моей голове. Если бы у меня был 3 попытки, я обязательно бы смог угадать его», — вдруг заявил Дейтон. «Все вокруг». Дуаши поняла, что ее попытка наладить связи не удалась. Тогда Айгул также поспешил поприветствовать Дейтона. «Господин Дейтон, здравствуйте. А ты, М?» Дейтон сразу же собрался поприветствовать его в ответ. Айгул, наученный на прошлом опыте Дуаши, быстро сказал: «Меня зовут Айгул, потомок графа Ниды. О, я как раз собирался назвать это имя». Дейтон небрежно кивнул в ответ, а затем нетерпеливо обернулся к Ячуи и сказал: «Ты обещал, так что теперь не можешь забрать свои слова назад». «Само собой разумеется», — смеясь, ответил Ячуи. Подумав о чем-то, Дуаши быстро взяла себя в руки и с улыбкой снова обратилась к Дейтону. «Большой старший брат, этот господин, кто он?» «Он маг города Штайн, мне было приказано доставить его в имперскую столицу», — коротко ответил Дейтон. «Его друг некоторое время назад сделал очень большое дело, так что его высочество, император, пригласил его друга присоединиться к королевской страже». «Королевской стражей? Просто его друзья». Другими словами, Ячуи и его спутники не были теми людьми, которых было опасно трогать. Они действительно были обычной деревенщиной, не имеющей никакого влияния. Королевские стражи были аналогом королевского караула. Хоть их звание и звучало величественно, но они не имели реальной власти. Их даже знать не нужно было. Кроме того, в королевские стражи был приглашен только их друг. А эта компания скорее всего воспользовалась заслугами своего друга, чтобы переселиться в имперскую столицу. Дуаши, которая ранее думала, что Ячуи был неприкосновенной личностью, мгновенно исчез страх перед ним, и она со вспышкой холода в глазах посмотрела на Ячуи и сказала: «Итак, господин маг, ранее у нас возникли некоторые разногласия, но я надеюсь, что подобные пустяки вы не воспримите близко к сердцу, не так ли?» «Хе-хе, конечно, подобные пустяки для меня ничто», — Ячуи также вежливо ответил, а затем протянул свою руку к Дуаши и сказал: «Будьте добры, наши 500 золотых монет, а также не забудьте извиниться перед людьми за то, что лаяли на них». Дуаши и Айгул. Компания Дуаши, столкнувшись с таким поворотом событий, крайне яростным взглядом посмотрела на Ячуи. Однако, несмотря на то, как сильно они проклинали его в своем сердце и хотели его убить, они все еще должны были поддерживать образ благовоспитанного дворянства из имперской столицы. Таким образом, они не смели действовать необдуманно. Тем более, что на его стороне был паладин Дейтон. Дуаши и Айгул хотели были снова обменяться с ним парой слов, но тот неожиданно заинтересовался интерьером гостиницы и стал с любопытством изучать его. Его глаза бегали во всех направлениях, и он время от времени довольно кивал своей головой. Хоть эти декорации и не дотягивали до уровня имперской столицы, но в них все еще был свой уникальный шарм. «Ты действительно уверен, что хочешь эти деньги?» — крайне холодно спросила Дуаши, полностью отбросив образ благородной дамы. Ечуи спокойно кивнул своей головой. «Конечно, вы сами спровоцировали эту дуэль и сами согласились на эти условия. Если бы выиграли вы оставили бы нам такие деньги?» Дуаши и Айгул ничего не сказали, но на их лицах все еще можно было видеть гнев. В их глазах, если бы они выиграли, то получить эти деньги было вполне логично и справедливо, тем более, что их противником была тупая челядь из какой-то глуши. В результате, прекрасное личико Дуаши стало ярко-красного цвета от гнева, в то время, как лицо Айгула становилось все бледнее и бледнее. Однако, Ечуи все не унимался, он протянул свою руку еще дальше и сказал: «Пожалуйста, поторопитесь и заплатите свой долг». Тогда Айгул хотел было искать помощи у Дитона снова, но обнаружил, что тот, довольно налюбовавшись интерьером гостиницы, теперь увлеченно изучал меню на подносе. Таким образом, у него не было иного выбора, кроме как заплатить из своего собственного кармана. 500 золотых – это были далеко не маленькие деньги. У него оказалось всего 300 монет. Тогда, объединившись с Дуаши, очнувшейся Донной и другими своими людьми, он все же смог насобирать 500 золотых. 4 золотых карты и куча отдельных монет, наконец, перекочевали в руки Ечуи, под гневно опечаленным выражением лица Айгула. Он, великий благородный дворян, докатился до того, чтобы вынужден занимать у других людей деньги, чтобы погасить свой долг ставки. С улыбкой Ечуи взял деньги и передал их Дигби, которая счастливо сразу же спрятала их в своем кольце. Затем Дуаши и Айгул, наблюдая за тем, как Дигби счастливо пересчитывает свое богатство, яростно стиснули свои зубы. Они думали, что это был их величайший позор в жизни, но очень быстро их стыд стал еще больше. Как только Ечуи передал деньги Дигби, он снова повернулся к ним и с улыбкой сказал: «А теперь, становитесь на колени, как собаки, и просите прощения, и поскорее, я слушаю». Но куда больше него, свой слух напрягли около десятка невольных зрителей всего этого действа в отеле. Дуаши плотно сжала свои губы и посмотрела на Ечуи так яростно, словно пыталась убить его взглядом. Тогда Айгул гневно, несколько дрожащим голосом, сказал: «Парень, ты понимаешь, что творишь? После того, как вы попадете в столицу, после такого унижения, я тебе ответственно заявляю, что ты не проживешь и 3 дней». Едва Айгул сказал эти слова, как Ечуи вдруг радостно переспросил: «Прости, ты готов поклясться мне в этом?» Глава 215. «Я признаю, что эта собака смотрела на людей свысока. Прости, ты желаешь поклясться мне в этом?» Услышав столь странный вопрос Ечуи, Айгул впал в ступор. Что это за вопрос такой, с какой бы стати другой стороне было просить его поклясться? Однако Айгул был слишком зол в данный момент, чтобы серьезно рассматривать слова другой стороны, и не придал им никакого особого смысла. Он, продолжая холодно смотреть на Ечуи, указал на него пальцем и сказал: «Я клянусь тебе, что в течение 3 дней я убью тебя, иначе пускай молния с небес поразит меня». Едва Айгул закончил говорить, тусклый свет окутал его тело. Поскольку в отеле было уже довольно темно, за исключением Ечуи, Дигби, Вивианы и Фия, которые сознательно обратили внимание на эту сцену, никто другой не заметил этого. Ечуи уже основал свою церковь Божественного Облака и был ее лидером. По сути, он был ее богом. И хоть этот титул был только номинальным, у него все еще были особые божественные силы. Например, если кто-то клялся ему, он мог использовать эти силы, чтобы засвидетельствовать ее и проследить за ее исполнением. Ранее Даджинси поклялась Ечуи не раскрывать его истинную личность и даже рассказала, так как она дала эту клятву непосредственно ему, кто по фактически был богом, то даже если она войдет в сферу специализации, она не сможет нарушить эту клятву и сопротивляться каре небесной за ее нарушение. Теперь Айгул действительно должен убить Ечуи за 3 дня, иначе умрет сам от своей же клятвы. Когда эта клятва была дана, если он не сможет убить Ечуи за это время, его поразит грозовая молния, и даже маг уровня специализации не сможет его спасти. В этот момент в глазах Ечуи Айгул превратился просто в ходячий труп. Айгул был слишком высокомерным и гордым. «Бедный ребенок, эй, вы долго еще быка за яйца тянуть будете? Я есть хочу, проиграли в споре, будьте добры заплатить», довольно пререканий. Наконец, Дитон не выдержал и, холодно глядя на Айгула, Дуаши и их компанию, потребовал от них, чтобы они выполнили свою часть уговора. Его совершенно не волновали их чувства, и все, чего он хотел, это поскорее набить свой живот. Хоть Айгула и являлся дворянином империи, перед паладином он был никто. В конечном итоге, с лицом, словно его заставили есть дерьмо, он посмотрел на Ечуэ и медленно сказал: «Я признаю, что эта собака смотрела на людей свысока. Позор, безусловно, за всю свою жизнь он не сможет забыть этот позор. Они, дворяне, к которым даже в столице все люди относились с крайним почтением, теперь были вынуждены так унижаться перед какой-то челядью». Ечуэ чувствовал, как все эти люди пылающими глазами уставились на него, и знал, что они все еще доставят ему некоторые проблемы. Однако он совершенно не сожалел, так как эти пижоны сами спровоцировали его, он просто не хотел, чтобы над ним издевались кто попало. В любом случае пути назад уже не было, так что ему оставалось посмотреть, на что была способна эта, так называемая аристократия. Подумав так, Ечуэ полностью проигнорировал взгляд Айгула и позвал старика Джона, который был владельцем отеля. Тот быстро пришел в себя и стал расставлять столы и стулья по местам, наводя порядок вокруг, а затем доставил несколько ароматных блюд. Дебби и другие девушки, скорее всего, еще не обедали. А еще был драконыш, чья боевая эффективность сделала Ечуэ очень довольным. Пережив свой первый поцелуй, он убитый горем лежал на руках Вивиан, апатичным взглядом смотря в никуда. Так Ечуэ решил дать ему очень большую порцию еды в качестве его вознаграждения. Андрес самым доброжелательным лицом попытался завязать знакомство с Дейтоном, просто и незамысловато послал его на три буквы, так что тому ничего не осталось, кроме как с хмурым лицом покинуть гостиницу. Дуаши, Айгула и их компания некоторое время совещались между собой, не зная, стоит ли им воспользоваться этой возможностью, чтобы наладить контакты с Дейтоном. В конечном итоге они решили также остаться в этом отеле, сняв оставшиеся 4 комнаты, в которых, скрипя сердцем, им пришлось поселиться всемиром. На этот раз, Ечуэ, наблюдая за их подавленными лицами, не пожелал проявить к ним сострадание, и тогда с видом озарения он подозвал к себе старика Джона и сказал: «Простите, я совершенно забыл снять комнату для Дейтона, не могли бы вы помочь мне решить этот вопрос?» На самом деле изначально Ечуэ снял 3 номера из расчета, что один номер был для него, один для Дейтона и еще один для 3 девушек. Но сейчас он заявил, что забыл снять комнату для Дейтона. Было очевидно, что он делал это специально. Он сильно сомневался, что Айгул, Дуаши и их шестерки осмелятся оставить Дейтона без комнаты. Айгул действительно снова взбесился, посмотрев на Ечуэ глазами в стиле «Да ты охерел?», однако он так и не посмел ничего сказать и, стиснув свои зубы, отдал Ечуэ одну из их комнат. «Черт, черт, черт!» От гнева у Дуаши совершенно пропал аппетит, так что она вернулась в свою комнату и не переставала гневно ругаться. В порыве гнева она разметала и сломала все вещи внутри комнаты. Тем не менее, это все же помогло ей несколько унять свой гнев, так что она села за стол и крепко сжала свои кулаки. Ее лицо было так сильно нахмурено, что казалось, из него вот-вот хлынет кровь. Фантомная кошка, видя гнев Дуаши, съежившись, забилась в угол комнаты и сидела тише воды, ниже травы. Но затем она быстро о чем-то подумала, и ее хвост начал быстро метаться из стороны в сторону. Если бы кто-нибудь смог в этот момент заглянуть в ее внутренний мир, то смог бы обнаружить там пухленькую наивную фигуру драконыша.